Александр Лиманский, Сергей Карелин, «Лекарь империи», книга 12. Глава 1. АФС. Диагноз, который ставится по лабораторным критериям. Сиднейские критерии, пересмотренные в 2006-м. Как минимум один клинический признак, тромбоз или акушерская патология, плюс как минимум один лабораторный антитела в крови, причем дважды с интервалом в 12 недель, чтобы исключить транзиторное повышение. У нас не было ни одного лабораторного подтверждения, только клиническая картина, убедительная для меня, но недоказанная. «Мой протокол», — продолжил Ахметов, — «спасать конечность. Это то, что я умею. То, чему меня учили 20 лет. Удалять тромбы, восстанавливать кровоток, бороться за каждый сантиметр живой ткани. Я не могу остановиться и ждать, пока какая-то лаборатория подтвердит или опровергнет твою теорию». Я помолчал. «Потому что через час ждать будет нечего. Но если я прав...» — возразил я, и мой голос звучал тверже, чем я себя чувствовал. «То удаление тромбов бессмысленно. Они будут появляться снова и снова. Вы сами это видели. 4 раза за последний час. Мы черпаем воду из тонущей лодки чайной ложкой. Пока не заткнем пробоину, лодка утонет. А если ты ошибаешься?» Вопрос повис в воздухе. Тяжелый вопрос, правильный вопрос. Вопрос, который должен задавать любой врач, прежде чем менять лечение. «Если я ошибаюсь, если это все-таки инфекционный эндокардит с эмболиями, редкий, атипичный, сложно отрицательными посевами, то стандартная терапия может сработать. Продолжаем антибиотики, продолжаем тромбэктомии, даем время. Рано или поздно инфекция отступит, тромбы перестанут образовываться, нога восстановится. А высокие дозы стероидов, которые нужны при АФС, стероиды подавляют иммунитет. Если там все-таки инфекция, мы ее развяжем. Бактерии, которые сдерживались антибиотиками, получат свободу действий, сепсис, полиорганная недостаточность, смерть. С другой стороны, если я прав, а я был уверен, что прав, то стандартная терапия убьет его. Тромбы продолжат образовываться, потому что причина не устранена. Ишемия будет прогрессировать. Сначала нога, потом почки, потом мозг, потом сердце. Органы откажут один за другим, как домино. 50-50? Нет, не 50-50. Я перебрал в голове все факты еще раз. Все сходилось, слишком хорошо сходилось, чтобы быть совпадением. «Я не ошибаюсь», — сказал я. Ахметов смотрел мне в глаза, долго, пристально, не мигая, как будто пытался прочитать что-то в моем взгляде, как будто искал там сомнение, неуверенность, страх, не нашел. «Ты готов поставить на это его жизнь?» — спросил он тихо. «Да», — сухо сказал я. «Нет», — голос Ахметова прозвучал, как удар молота по наковальне, короткий, резкий, окончательный. «Нет, Разумовский, я тебя услышал. Твоя теория красивая, может, даже правильная. Я не иммунолог, не мне судить. Но я сосудистый хирург, 20 лет стажа, 1000 операций. И у меня на столе синяя нога». Он указал на конечность Арсения, все еще синюшную, все еще холодную, несмотря на временное восстановление кровотока. «Я спасаю ее сейчас. Здесь. Своими руками. А с твоей иммунологией разберемся потом, в реанимации, когда пациент будет жив и с двумя ногами». Он снова взял катетер Фогарти, длинную трубку с баллоном на конце, которая уже 4 раза извлекала тромбы из артерии Арсения, и которая, судя по всему, собиралась сделать это в 5-й раз. «Рустам Ильич», я шагнул к нему, и мой голос прозвучал тверже, чем я ожидал, «если вы продолжите, вы его убьете». Ахметов замер. Его рука с катетером застыла в воздухе, он медленно повернулся ко мне. В его темных глазах было что-то опасное, холодное, острое, как скальпель. «Повтори», — сказал он тихо. «Повтори, что ты только что сказал». Я не отступил, не отвел взгляд. Это было бы слабостью, а сейчас я не мог позволить себе слабость. «Вы его убьете», — повторил я, — «не специально. не по злому умыслу, но убьете. Каждый разрез, каждое введение катетера, каждое вмешательство — это травма, эндотелия. Травма внутренней выстилки сосуда. А у него кровь и так готова сворачиваться от малейшего повода. Любое повреждение — это сигнал для тромбообразования. Я указал на лоток с извлеченными тромбами. Их там было уже 4 разных размеров разной плотности. Вы удалите тромб, через 10 минут образуется новый. Удалите новый, появится следующий. Мы уже видели это 4 раза. 4 раза, Рустам Ильич, это не совпадение, это закономерность. Мы гоняемся за симптомами, пока причина продолжает работать. И что ты предлагаешь? Ахметов скрестил руки на груди, его голос был ледяным. Стоять и смотреть, как нога умирает. Философствовать о причинах, пока ткани некротизируются. Нет, системная гепаринизация. Высокие дозы антикоагулянта, непрерывная инфузия. Подавить свертывание во всем организме. Не дать новым тромбам образовываться нигде, ни в ноге, ни в мозге, ни в сердце. Параллельно пульс-терапия стероидами, чтобы остановить аутоиммунную атаку на фосфолипиды. Это единственный способ разорвать порочный круг. Ахметов смотрел на меня. Несколько секунд. Потом на его лице появилось выражение, которое я видел раньше. У коллег в прошлой жизни, когда кто-то предлагал что-то настолько безумное, что не знаешь, смеяться или плакать. «Системная гепаринизация», — повторил он медленно, словно пробуя слова на вкус. «На пациенте с открытой артерией в паху, с незашитым сосудом, с раной, которая сейчас кровит». Он указал на операционное поле, на рану, на обнаженную бедренную артерию, на марлевые салфетки, пропитанные кровью. «Ты хирург Разумовский. Ты учился этому. Ты же понимаешь, что это убийство». Его голос стал громче, резче. «Я введу ему системный антикоагулянт, и он истечет кровью за 5 минут. Не от тромбоза умрет, от геморрагического шока. Рана превратится в фонтан крови, который я не смогу остановить, потому что кровь перестанет сворачиваться. Это не лечение, это казнь. Но если не вести... Если не вести, у меня есть шанс!» Он почти кричал теперь. «Маленький крошечный шанс! Спасти ногу механически, удалять тромбы, пока они образуются, выиграть время, а твой метод — это гарантированная смерть на операционном столе!» Мы стояли друг напротив друга. 2 врача, 2 профессионала, 2 человека... каждый из которых был абсолютно уверен в своей правоте. И оба понимали, что на кону жизнь 22-летнего парня. И вдруг... «Послушайте», — раздалось сбоку. Голос был слабым, хриплым, надломленным, как сухая ветка. Я замер. Пациент Арсений. «Двуногий». Голос Фырка был непривычно тихим. «Вы оба орете, как коты в марте. А пациент все слышит, между прочим». «Мы так увлеклись спором... Протоколы, методы, риски, вероятности, что забыли о главном, о человеке на столе. О человеке, который лежал в 3 метрах от нас и слышал каждое слово. Мы оба повернулись. Арсений смотрел на нас. Его лицо было белым, как мел, с запавшими глазами, с капельками пота на лбу и висках. Спинальная анестезия работала. Он не чувствовал боли в ноге, но он все слышал, каждое слово нашего спора. Умрет ампутация, шанс невозможно, истечет кровью, гарантированная смерть. По его вискам текли слезы, беззвучно, медленно, как вода из переполненного сосуда. Он не всхлипывал, не рыдал, просто плакал, тихо, безнадежно, как плачут люди, которые уже не верят, что кто-то может им помочь. — Господин лекарь! — его голос сорвался на шепот. — Пожалуйста! Он попытался поднять голову слабо, едва заметно. «Не надо, не режьте ногу». Слезы текли быстрее теперь, его губы дрожали. «Я лучше умру, слышите? Я лучше умру, чем буду жить без нее. Я гимнаст. Это все, что у меня есть, это все, что я умею. Пожалуйста, пожалуйста». Последнее слово было почти беззвучным. Мольба, выдох, молитва. Я почувствовал, как что-то сжалось в груди, что-то горячее, болезненное. Стыд. Мы спорили, мы кричали друг на друга. Мы обсуждали его ногу, его кровь, его шансы на выживание, как будто это были абстрактные медицинские понятия, как будто на столе лежал не живой человек со своими мечтами, страхами и надеждами, а клинический случай из учебника. А он слушал. 22-летний парень, который с 5 лет тренировался по 6 часов в день, который прошел через боль, травмы, разочарование и не сдался, который, возможно, был в шаге от сборной империи, от исполнения мечты всей жизни. И он слушал, как 2 взрослых мужика решают его судьбу, спорят, кричат, обвиняют друг друга, а он лежит и плачет, потому что не может ничего сделать. «Арсений», — я подошел к изголовью стола и наклонился к нему. Моя рука легла на его плечо, осторожно, мягко. «Послушай меня, смотри на меня». Он поднял глаза, красные, мокрые, полные отчаяния. «Мы сделаем все возможное, слышишь? Все, чтобы спасти и тебя, и твою ногу. Я обещаю». «Правда?» В его голосе была такая надежда, такая отчаянная, детская, хрупкая надежда, что у меня перехватило горло. «Правда?» Динамик на стене щелкнул. «Рустам, Илья!» Голос Шаповалова. Он звучал из смотровой, спокойный, весомый, уверенный. Голос человека, который видел в жизни много всего и научился не паниковать. «Я слышал ваш спор, и я слышал пациента». Пауза. «Пациент сделал свой выбор. Он предпочитает рискнуть, чем потерять ногу гарантированно. Это его право. Это его жизнь». Еще пауза. «И я доверяю чутью Разумовского. Он уже спасал тех, кого все приговорили. Знаю об этом не понаслышке». Его голос стал тверже. «Рискните. Попробуйте его метод. Если есть хоть один шанс из 100, пробуйте». Тишина. Ахметов стоял неподвижно. Его лицо было непроницаемым. Маска профессионала, за которой бушевали эмоции. Я видел, как он борется с собой. Хирургическая гордость против здравого смысла. Протокол против интуиции. Опыт против неизвестности. Потом он тяжело вздохнул, опустил катетер на стол, посмотрел на Арсения, на его заплаканное лицо, на его умоляющие глаза, посмотрел на меня. «Хорошо, Разумовский», — сказал он наконец. Его голос был хриплым, усталым. «Твоя взяла. Какой план?» Я глубоко вздохнул. Так спокойно он согласился. «Теперь нужно предложить что-то, что реально сработает. Что-то, что не убьет пациента и спасет ногу. Что-то...» «Хорошо», — сказал я. «Слушайте, я не прошу вас рисковать массивным кровотечением. Вы правы. Вы правы, системная гепаринизация при открытой ране — это безумие. Но и вы не можете бесконечно удалять тромбы, которые образуются быстрее, чем вы работаете». Я обвел взглядом операционную. Мониторы, аппаратуру, людей. «Нам нужен третий путь, способ сделать и то, и другое одновременно, но по-другому». «Говори». Ахметов смотрел на меня с интересом. Скептицизм никуда не делся, он читался в каждой черте его лица, но к нему добавилось еще кое-что. Любопытство профессионала, которому предлагают нестандартную задачу. «Регионарная изолированная перфузия», — сказал я. «Разделим пациента на 2 части». Я подошел к столу и указал на ногу. «Рустам Ильич, вы изолируете конечность полностью. Турникеты на бедро, проксимальные раны. Конюли в артерию и вену. Замкнутый контур с перфузионным насосом. Нога становится отдельной системой, изолированной от всего тела. Как остров, отрезанный от материка». Ахметов прищурился, но молчал, он слушал. «В этот изолированный контур вы вводите тромболитики», — продолжил я. «Стрептокиназу, урокиназу, что есть в запасе. В высоких дозах агрессивно. Растворяете тромб химически, а не механически. Тромболитик циркулирует только в ноге, туда и обратно через насос. Он не попадает в общий кровоток. Не вызывает системного кровотечения». «А остальное тело?» — спросил Ахметов. «Остальное тело — моя забота. Артем поддерживает гемодинамику, следит за общим состоянием. А я начинаю системную гепаринизацию в общем контуре, не в ноге, в теле. Защищаю мозг, сердце, почки от новых тромбов. Останавливаю аутоиммунную атаку стероидами. Я сделал паузу, давая словам время дойти. Понимаете? Тромболитики остаются в ноге. Они не попадают в общий кровоток, потому что контур изолирован турникетами. Гепарин остается в теле, он не попадает в рану на ноге, потому что нога отключена от общей циркуляции. Мы получаем лучшее от обоих методов без их недостатков. Тишина. Ахметов смотрел на меня долго, пристально. Я видел, как он прокручивает план в голове, как мысленно проходит каждый этап — канюляция, изоляция, перфузия, как оценивает риски, просчитывает, представляет возможные осложнения. «Это...» — он медленно покачал головой. «Это безумно сложно. Изолированная перфузия конечностей, я делал такое при меланоме, при саркомах мягких тканей. Химиоперфузия, когда нужно делать высокую дозу препарата локально, не отравив весь организм, но там плановая операция, подготовка, специальная команда. А тут экстренная ситуация, ночь, минимум людей. Справимся, — сказал я. У нас есть вы, есть Артем, есть Славик, есть я. Этого достаточно. — И опасно, — продолжил Ахметов, как будто не слышал меня. Если турникет соскользнет, если кануля сместится, если давление в контуре упадет, тромболитик попадет в общий кровоток. На фоне системной гепаринизации это будет катастрофа. Кровотечение отовсюду, из десен, из носа, из каждой царапины. ДВС-синдром. Смерть. Знаю. И потребует виртуозной работы. От меня сосудистая часть, канюляция, контроль перфузии. От Артема гемодинамика. Баланс жидкостей, мониторинг. От тебя системная терапия, контроль свертывания, общая координация. Все должны работать идеально, синхронно, без единой ошибки. Знаю. Ахметов помолчал. Я видел борьбу на его лице. Хирург в нем кричал: «Это безумие. Это не по протоколу. Это никогда не делалось в таких условиях». Но другая часть, та, которая 20 лет назад выбрала сосудистую хирургию, самую сложную и неблагодарную специальность, эта часть смотрела на задачу и видела вызов. Вызов, от которого настоящий профессионал не может отказаться. Потом в его глазах появился блеск. Тот особый блеск, который бывает у мастеров, когда им предлагают что-то по-настоящему сложное. Что-то, что проверит их навыки на прочность. Что-то, о чем потом будут рассказывать коллегам за кофе. «Илья», — сказал он, и в его голосе была странная смесь раздражения, восхищения и азарта. «Ты сумасшедший. Тебя надо изолировать от нормальных лекарей, пока ты не заразил их своим безумием». Пауза. «Но мне это нравится». Он повернулся к операционной сестре. «Готовимся к изолированной регионарной перфузии. Мне нужны дополнительные канюли. Артериальная и венозная. Размер подберем по ходу. Турникеты. Перфузионный насос есть в кардиохирургическом наборе. Тащите сюда. И тромболитики. Стрептокиназа. Все, что есть в запасе. Быстро!» «Двуногий!» Голос Фырка был задумчивый. «Ты только что убедил матерого хирурга сделать что-то, чего он никогда не делал в экстренной ситуации. На умирающем пациенте ты либо гений, либо...» «Либо сумасшедший», — закончил я мысленно. Ахметов это уже сказал. «Я хотел сказать везунчик, но твой вариант тоже подходит». Последующие 20 минут были похожи на подготовку к запуску космического корабля. Не, не так. Они были похожи на подготовку к обезвреживанию бомбы. Каждое движение должно быть точным. Каждое решение выверенным, каждая секунда на счету. Операционная превратилась в улей. Люди двигались быстро, целенаправленно, без лишних слов и суеты. Каждый знал свою роль, каждый понимал, что на кону. Ахметов работал с сосудами. Его руки, эти руки, которые за 20 лет сделали 1000 операций, двигались с пугающей точностью. Он выделял бедренную артерию и вену выше уровня предыдущей раны, готовил места для каннуляции. Каждый разрез, миллиметр, каждый шов идеальный. Артерия выделена. Его голос был спокойным, деловым. Никакой паники, никакой суеты. Готовлю место для конюли. Славик, держи крюки. Ровнее, вот так. Славик ассистировал, бледный, сосредоточенный, с бисеринками пота на лбу. Его руки слегка дрожали, но он держался. Разводил ткани, подавал инструменты, промокал кровь. Зажим еще один. Лигатура. Артем колдовал над мониторами. Его пальцы летали по кнопкам и регуляторам, проверял показатели, готовил дополнительные линии для инфузий, просчитывал дозировки. «Давление 105/65», — докладывал он. «Пульс 88. Сатурация 97. Пока стабильно». Я стоял в центре этого организованного хаоса, контролируя общую картину. Мой взгляд метался между мониторами ЭКГ, пульсоксиметр, артериальное давление, центральное венозное давление. Все в норме. Пока в норме. «Двуногий». Фырк сидел на моем плече, невидимый для остальных. Я слетал, посмотрел на его мозг и сердце. Пока новых тромбов не вижу, но кровь там густая, как сироп. Она хочет свернуться, просто ищет повод. Спасибо, следи дальше. Если увидишь что-то подозрительное, сразу говори. Есть, босс. Конюля в артерии. Голос Архметова вернул меня к реальности. Он держал тонкую трубку, введенную в просвет бедренной артерии. Фиксирую швами. Проверка положения... «Хорошо, стоит правильно». Он потянулся к турникету, широкой резиновой ленте, которая должна была пережать бедро выше конюли. «Турникет на проксимальную часть бедра. Затягиваю». Он потянул за концы ленты, сильно, уверенно. «Затянуто. Проверка герметичности». Пауза. Он смотрел на артерию ниже турникета. «Есть, пульсация прекратилась». «Изоляция артериального русла полная». «Венозная конюля?» — спросил я. «Сейчас. Выделяю вену». «Есть. Конюлирую. Готово. Фиксирую». Он соединил обе конюли с перфузионным насосом, небольшим аппаратом, который должен был гнать кровь по замкнутому контуру. Из артерии в ногу, из ноги в вену, из вены обратно в артерию. «Замыкаю контур на насос». Проверка соединений. Герметично. Запускаю насос на минимальных оборотах. Тихое гудение. Насос заработал. Перфузия идет. Контур замкнут. Нога полностью изолирована от общего кровотока. Он поднял голову и посмотрел на меня. Все, что я введу в артериальную конюлю, будет циркулировать только в ноге и вернется через венозную. В общий кровоток не попадет ни капли. Теоретически. Теоретически, всегда есть коллатерали, мелкие сосуды, которые обходят турникет. Но при правильной компрессии их вклад минимален. Я кивнул. «Давление в общем контуре», — повернулся я к Артему. «160, стабильно. Пульс 84, ритм синусовый. Сатурация 98». «Хорошо». Я глубоко вдохнул. Момент истины. «Начинаем, Рустам Ильич. Запускайте перфузию со стрептокиназой в изолированный контур. Доза 250 тысяч единиц на старт, потом 100 тысяч в час». «Понял. Ввожу стрептокиназу в артериальную линию». «Артем, я начинаю системную гепаринизацию в общий контур. Болюс 5000 единиц, потом инфузия 1000 в час». «Следи за любыми признаками кровотечения. Кровь в моче, кровоточивость из десен, петехии на коже, что угодно». «Понял, слежу». «Славик, твоя задача — мониторить ногу. Цвет кожи, температура, капиллярный возврат. Каждые 5 минут докладывай». «Есть». Я открыл зажим на линии с гепарином. Прозрачная жидкость потекла в центральный венозный катетер, в общий кровоток, защищая мозг, сердце и почки. Ахметов ввел стрептокиназу в артериальную линию изолированного контура. Мощный тромболитик, растворяющий сгустки крови, потек в умирающую ногу. Два потока, два контура, две стратегии, работающие одновременно. «Поехали», — сказал я тихо. Теперь оставалось только ждать и надеяться, что я не ошибся. Время остановилось или растянулось, как жвачка, как патока, как бесконечный кошмар, от которого не можешь проснуться. Минута. Я смотрел на монитор Доплера, на экран, показывающий кровоток в стопе. Датчик был закреплен на тыльной артерии, там, где я 2 часа назад не мог нащупать пульс. Прямая линия, почти прямая. Без единого всплеска, без единого пика. Небольшие колебания, артефакты, шум, но никакой пульсации, кровь не проходила. 5 минут. «Цвет ноги без изменений», — доложил Славик. Его голос был напряженным, синюшный, температура холодная. «Продолжаем», — сказал я. 10 минут. Я чувствовал, как напряжение в операционной сгущается, становится почти физически ощутимым. Как будто влажность перед грозой, как давление перед землетрясением. Все молчали, смотрели на мониторы и ждали. «Не берет». Голос Ахметова был напряженным. Он смотрел на Доплер, и его челюсть была сжата так, что желваки ходили под кожей. «Тромб слишком плотный, организованный. Стрептокиназа не может его растворить». «Еще рано», — возразил я, — хотя сам чувствовал, что внутри шевелится червячок сомнения. «Тромболизис — это не мгновенный процесс, нужно время». «Сколько времени? У нас его нет бесконечно». «Дайте еще 15 минут». 15 минут, прямая линия на мониторе, синяя нога на столе, тикающие часы на стене. 20 минут. «Увеличиваю концентрацию стрептокиназы», — сказал Ахметов сквозь зубы. 150 тысяч в час вместо 100. Согласен. 25 минут. «Илья», — голос Артема был тревожным, — «у нас проблемы». Я повернулся к нему. «Что?» «Кровь в мочевом катетере. Смотри». Я посмотрел на мешок для сбора мочи. Жидкость внутри была розоватой, ни красной, ни алой, но определенно непрозрачной, как должна быть. Микрогематурия, кровь в моче. Гепарин работал, работал слишком хорошо. Свертываемость крови падала, и стенки мелких сосудов начинали плакать, пропускать эритроциты через микроскопические поры в эндотелии. «Снижаю скорость инфузии гепарина на 15%, — сказал я. 850 единиц в час вместо 1000. «Понял, корректирую». Балансирование на грани. Слишком много гепарина кровотечения, слишком мало новые тромбы. Узкий коридор между двумя катастрофами. 30 минут. «Цвет ноги», — Славик замялся. «Может, чуть светлее, или мне кажется?» Я посмотрел на ногу. Она все еще была синюшной, но, может быть, самую малость. «Продолжаем», — сказал я. 35 минут. «Двуногий». Голос Фырка был возбужденным. «Я внутри артерии. Тромб, он меняется. По краям становится рыхлым, как мокрый песок. Стрептокиназа разъедает его снаружи». «Насколько быстро?» «Медленно, очень медленно, но процесс идет». «Надежда. Маленькая, хрупкая, но надежда. 40 минут. «Кровь в моче усилилась», — доложил Артем. «Розовый цвет стал насыщеннее». «Еще снижаю гепарин. 700 единиц в час». «Это уже на грани терапевтического диагноза». «Знаю, но нам нужно выиграть время». 45 минут. Мы боролись на 2 фронта. Ахметов с тромбом в ноге, который упрямо не хотел растворяться. Я и Артем с риском кровотечения, который рос с каждой минутой. 50 минут. «Рустам Ильич, как там?» «Без существенных изменений. Доплер молчит». 55 минут. «Может, увеличить дозу стрептокиназа еще?» — предложил Славик. «Нельзя». Ахметов покачал головой. «Мы и так на максимуме. Выше риск геморрагических осложнений в самой ноге». «Час. Целый час. Я смотрел на прямую линию на мониторе и чувствовал, как надежда медленно утекает сквозь пальцы. Может, я ошибся? Может, это не АФС? Может, тромб слишком старый, слишком плотный, и никакой тромболитик его не возьмет? Может... И тогда я услышал звук. Слабый, прерывистый, едва различимый в гуле аппаратуры. Да-да, тот самый пип-пип-пип. Доплеровский датчик. Я замер, все замерли. Все смотрели на монитор, на прямую линию, которая была прямой последний час. На ней появилась волна. Едва заметная, робкая, как первый росток, пробивающийся сквозь асфальт, как первый луч солнца после долгой ночи. «Есть!» — Славик прошептал так тихо, что я едва услышал. «Пошло!» «Пошло!» Ахметов наклонился к монитору, его глаза расширились. «Кровоток появляется, тромб растворяется!» «Пип, пип, пип!» Звук становится громче, ритмичнее, увереннее. Пульсовая волна на мониторе росла с каждым ударом сердца, с каждой секундой. Сначала едва заметный холмик на прямой линии, потом отчетливый пик, потом полноценная волна. Я смотрел на ногу Арсения и видел чудо. Медленно, постепенно, как рассвет после долгой ночи, цвет менялся. Мертвенно-синяя кожа становилась серой, серая — бледной, а бледная — розовой. Жизнь возвращалась. Кровь снова текла по сосудам, неся кислород к тканям, которые уже начали умирать. Каждый капилляр, каждая клетка получала то, чего была лишена часами. Сатурация на стопе. Мой голос был хриплым от напряжения. 85. Артем смотрел на монитор пульса оксиметра. 90, 94, 98. Норма. Температура. Славик приложил руку к стопе. «Теплая, теплая, Илья! Она теплеет!» Ахметов откинулся назад. На его лице, обычно суровом, непроницаемом, расплылась улыбка, широкая, искренняя, почти мальчишеская. «Получилось!» — сказал он. «Черт возьми! Получилось! Двуногий!» Фырк буквально плясал у меня на плече. «Тромб распался! Я вижу, кровь течет свободно!» «Ты сделал это!»